Фабула Нова представляет. Принцесса Анна росла доброй и красивой девочкой. Ее король-отец любил ее больше всех на свете. В их небольшом королевстве царил мир и спокойствие, поскольку отец Анны правил мудро и справедливо и предпочитал дружить с соседями, а не бросать им вызов. Особенно он сдружился с королем Эдуардом, чье королевство было совсем рядом. Они с принцессой часто приезжали в гости, а иногда по несколько дней жили во дворце короля Эдуарда, а потом Эдуард со своим сыном, принцем Филиппом, наносил визит отцу Анны и также задерживался на денек-другой. Да-да, у короля Эдуарда был сын, ровесник Анны. Так что Анна и Филипп дружили с раннего детства. И когда их отцы объявили им, что в будущем они хотели бы видеть их мужем и женой, оба они очень обрадовались. Действительно, многим юношам и девушкам королевской крови повезло вступить в брак по взаимной симпатии. Обычно политические интересы их семьи ставятся выше чувства любви. И никто не интересуется мнением жениха или невесты, нравится ли им такой выбор. Анна и Филипп решили, что им очень повезло, и они с благодарностью приняли свою помолвку. Им оставалось ждать менее года до того дня, когда оба они станут достаточно взрослыми, чтобы вступить в брак. Однако случилось так, что во дворце появился дальний родственник Анны, кузен, принц Сартар. Это был надменный и недобрый молодой человек, который сразу же решил, что может управлять делами королевства не хуже отца Анны. Он то и дело вмешивался в разговоры, которые король вел со своими советниками. Добрый король каждый раз прощал Сартару его дерзость, полагая, что причина такого поведения – это молодость и горячность, а не глупость и наглость принца-кузена. Но принцессе Анне Сартар совсем не нравился. Она чувствовала, что он вовсе не желает добра ни ей, ни ее отцу. И Анна не ошибалась. Принц Сартар задумал стать королем. Ему совсем не нужна была свадьба Анны и Филиппа, потому что в этом случае королевства могли объединиться, а на троне оказался бы сначала Филипп, а потом, когда у них с Анной будут дети, то наследником бы стал их старший сын. Поэтому принц Сартар плохо спал по ночам, постоянно думая о том, как расстроить помолвку принцессы Анны и принца Филиппа. Однажды принц Филипп собрался погостить во дворце у отца Анны и прислал записку о своем скором прибытии. Король был в отъезде, и записку перехватил принц Сартар. И тогда он понял, что у него появился отличный шанс избавиться от принца Филиппа. Сартар оседлал коня и направился в лес. Он знал, что в глубоком лесу на самой границе королевства хозяйничают разбойники, и главарь по прозвищу Лютый беспощаден и жесток. Принц Сартар прискакал на лесную поляну, где разбойники часто обменивали награбленное на оружие, которое им привозили торговцы из-за границы. Он знал, что за этим местом всегда наблюдает один из бандитов Лютого, чтобы вовремя предупредить остальных, если появятся гвардейцы короля. Но Сартар был один, и на поясе у него висел мешочек с золотыми монетами. Эй, кто тут есть? Выходи, у меня есть дело к твоему главарю Лютому. Из-под деревьев вышел человек в замызганной одежде. У него было злое и уродливое лицо, а в руках он держал тяжелую дубину. Что тебе надо? Кто ты такой? По виду ты из благородных. Давай-ка лучше сюда свои денежки. Да убирайся, пока жив. Не к тебе у меня дело, а к твоему начальнику. И если ты сделаешь какую-нибудь глупость, он тебя не пощадит, поверь мне. Так что лучше проводи меня к нему. Ну ладно, пусть он сам с тобой разберется. И если ты думаешь, что можешь обмануть Лютого, то ох, как пожалеешь. Ну хватит пустой болтовни, показывай дорогу. Человек привел Сартара к пещере, где жили разбойники. Повсюду валялись объедки, какие-то тряпки и прочий мусор. Сартар догадался, что тут они делили добычу, выбирая ценное, выкидывая ненужное. Из пещеры вышел человек в дорогом камзоле, который был ему не по росту и трещал по швам. Конечно же, эта одежда была не его, а часть украденного какого-то вельможи. Но я Лютый. Кто хотел меня видеть? Я принц Сартар, и у меня к тебе дело. У меня с принцами дел нет. Если только не встречу какого-то из них на лесной дороге. Тогда у меня будет к нему дело, которое его не обрадует. Именно такое дело я и хочу тебе предложить. Причем дело это будет с двойной выгодой. Тут пока половина денег, моих денег, а будет еще половина. Кроме того, ты сделаешь то, что обычно делаешь. Ограбишь на дороге богатого человека. Возьмешь обычную добычу, да еще я тебе приплачу за это, а? Как тебе такая выгода? Выгода выгодой. А тебе-то это зачем? Я всегда чую подвох. Я чую. Всегда. И кто пытался меня провести, ни один не ушел от моей дубины. Не волнуйся, Лютый. У нас тут есть общий интерес. Человек, на которого нападет твоя банда, это принц Филипп из соседнего королевства. Он как раз сейчас собирается в дорогу. Он не берет с собой стражи, так что дело будет легким. Тебе нужны его деньги, а мне, чтобы он так и не доехал до дворца. И еще я заплачу за эту работу, а? Вот и весь расклад. Где я могу тебя тут обмануть? Ладно, договорились. Давай сюда твои монеты. Но знай, если там нас ждет засада, то я лично тебя отыщу, хоть даже во дворце. И ты познакомишься с моей дубиной. О, нет, тебе не придется. Я сам приеду к тебе и привезу вторую половину денег. Только сделай то, что я хочу. И Сартар ускакал от разбойников, довольный собой и придуманным планом. Он вернулся во дворец и стал ждать, когда ему сообщат, что на принца Филиппа было совершено дерзкое нападение на дороге и что он погиб в стычке с грабителями. А принц Филипп, ни о чем таком не догадываясь, выехал из своего королевства в сопровождении только двух гвардейцев. Они быстро скакали по дороге, пока не наткнулись на крестьян, которые везли молоко и хлеб на нескольких подводах. Люди суетились вокруг застрявшей телеги, которая перегородила дорогу. Принц Филипп подъехал к ним, крестьяне обернулись и склонились в почтительном поклоне. Здравствуйте, добрые люди! Что у вас случилось? Да вот, ваше высочество, везли во дворец молоко да хлеб, а тут лошадка чего-то учуяла, да шарахнулась в сторону, вот телега увязла, да и ось поди поломалась. А чего же, по-вашему, она испугалась? Да почем мне знать? Может, волка почуяла? Да не место тут для волков. Да и времени их. Они ближе к ночи выходят. Ну да ладно, давай-ка я со своими парнями вам помогу. Да стоит ли вам работой пачкаться, ваше высочество? Работа она людей кормит. Вы вон целыми днями работаете, чтобы всем нам было что на стол поставить. Так и мне почему бы не поработать? Принц Филипп и два его спутника, взявшись вместе с другими мужчинами, приподняли телегу и держали, пока пожилой крестьянин менял ось. Потом они вытащили повозку на дорогу и тронулись в путь. Принц Филипп торопился увидеть Анну, но решил проводить крестьян до выезда из леса, чтобы быть уверенным в том, что больше у них не случится неприятностей. Приближалось самое узкое место на дороге, где два заросших кустами холма почти вплотную подступали друг к другу, а путь пролегал прямо между ними. И тут Филипп почувствовал, как забеспокоился его конь. Что-то почуяв, он стал нервничать и мотать головой. Принц остановился и дал знак своим друзьям. Они приготовили оружие к бою, и как раз вовремя. Разбойники лютого выскочили из кустов с обеих сторон дороги и напали на них. Вперед! Вперед! Убейте этого принца! Убейте его! Ваше высочество! Их намного больше нас! Мы не справимся! Мы воины, а это шайка разбойников! Надо спасаться! У нас резвые кони! Ваше высочество, пока не поздно! Мы не бросим тут этих добрых людей! Эта шайка не пощадит их! Мы с вами, ваше высочество! Нам надоело, что разбойники грабят мирных людей на дороге! А ну-ка, братья, берите палки, берите вилы! Хватайте, что придется! Дадим отпор этим негодяям! Как им? Так! Кто не ожидает? Вот вам нас, гостинчики! Что, не нравится? Куда побежали, а? Разбойники, не ожидавшие такого дружного отпора, побросали дубинки и убежали в лес. Филипп слез с коня и подошел к крестьянам. Спасибо вам, добрые люди. Если б не вы, нам бы не одолеть разбойников. А если бы не вы, ваше высочество, и нам бы не поздоровилось. Однако же у вас кровь, да и вся одежда изорвана. Вы ранены, ваше высочество? Я цел, а это всего лишь царапины. Одежда мне не так важна, чтобы об этом горевать. Но негоже вам в таком виде предстать во дворце. Нет у меня богатой одежды, но вот есть простая рубаха. Зато она новая и чистая. К ярмарке собирался принарядиться. Возьмите, ваше высочество, не побрезгуйте. Спасибо тебе, добрый человек. Да и правда, надо мне снять свой камзол, а то напугаю таким видом принцессу Анну. Филипп переоделся в крестьянскую рубаху. Он проводил крестьян до выезда из леса и тепло с ними попрощался. Дальше принц и его спутники поскакали быстрее, и вскоре они уже подъезжали к городским воротам. Сартар, карауливший у окна, ждавший новостей о нападении на принца, увидел двух всадников в форме гвардейцев короля Эдуарда и третьего паренька в крестьянской рубахе. Сартар не узнал принца Филиппа, потому что не так уж часто с ним встречался. Но прежде всего потому, что большее внимание обращал на одежду людей, а не на лица. Он всегда рассматривал богатый камзол знати и очень завидовал, если видел, что у кого-то в костюме больше золотых нитей и перламутровых пуговиц, чем у него самого. Так что он высунулся из окна, чтобы узнать, какие вести привезли эти трое. Эй! Вы же из эскорта принца Филиппа, да? А где же он сам? Уж не случилось ли с ним чего по дороге? Да, мы были с ним, ваше высочество. Почему вы подумали, что с ним что-то случилось? Ну, я слышал, что разбойники хозяйничают на дороге. Вот я и стал беспокоиться. На этой-то дороге они никогда не появлялись, ваше высочество. Боялись. Все больше по границам нападали. Мне не интересно, что ты там болтаешь, парень. Скажи лучше, что случилось с Филиппом? На него действительно напали разбойники, ваше высочество. Я все видел, потому меня и привезли эти господа, чтобы я рассказал королю, как все случилось. Ну так не тяни ты, крестьянин! Скажи, Филипп, он погиб? Да нет, ваше высочество. Я видел, как разбойники увезли его с собой. И принц Филипп в крестьянской рубахе, а с ним двое гвардейцев, поскакали дальше. В Филиппа не терпелось увидеться с Анной. Он не сомневался, что она не обознается, в какой бы одежде он перед ней не представил. А Сартар ему тоже не нравился. Он, как и Анна, считал, что тот способен на недобрые поступки. Потому, если хочет, пусть ищет его у разбойников. Их внезапное нападение и расспросы Сартара выглядели уж очень подозрительно. Сартар поверил в услышанное. Конечно же, ему хотелось верить, что разбойники выполнили свое задание. Осталось только избавиться от Филиппа. И тогда он будет в одном шаге от трона. Сартар, прихватив мешочек с золотом, поскакал к пещере разбойников. Какой же хитрец этот главарь лютый, а? Подумал, что я могу его обмануть, и оставил Филиппа в заложником. Вот ведь прохиндей. Да, если бы он выполнил то, что я хотел, какой смысл отдавать ему вторую половину золота? Конечно же, я бы и не отдал. Да ладно, когда я буду королем, то все золото королевства станет моим. Пусть получит свою плату за то, чтобы никто и никогда не увидит больше принца Филиппа. Когда он прибыл на место, то увидел нескольких разбойников. Вид у них был неважный. Сильно побитые и злые, они сидели у входа в пещеру и смотрели на Сартара недобрым взглядом. Тут из пещеры вышел их главарь. А вот и ты. Как ты посмел явиться мне на глаза? Или ты принес золото в знак извинения? Твое золото я возьму. Но вот прощать — это не в моем характере. Что ты такое говоришь, Лютый? Я пришел убедиться, что ты закончишь то, что я тебе приказал сделать. Что? Никто не смеет приказывать разбойникам. Что ты мне обещал? Что дело будет легким? Что у него не будет стражи? Так вот, я потерял лучших головорезов в этой стычке. И что обещал я тебе, помнишь? Что если ты меня обманешь, то познакомишься с моей дубинкой. А я свое слово держу. И вот, дубинка моя при мне. А ну, хватайте его и тащите сюда! Нет, не надо, не надо! Не трогайте меня! В то время, когда разбойник Лютый знакомил подлого принца Сартара со своей дубинкой, принц Филипп и принцесса Анна, держась за руки, стояли перед ее отцом. Тот только что вернулся из другого королевства, где правил его двоюродный брат. И он выяснил, что принц Сартар никакой не кузен, а самозванец, присвоивший себе титул и обманувший немало добрых людей. А еще король-отец объявил, что назначает день свадьбы Анны и Филиппа через месяц, и что он устроит такой праздник, который запомнит в королевстве на многие годы. И даже через 100 лет будут о нем рассказывать. Фабула Нова. Истории в звуке.